сидела, тримаючи на коленях клубок. Її навередженные руки з успухлими венами вив'язували білі квадратики, а у голові і серці пропливали уривки тих успомінів, з яких у житті чоловіка складывается пережитое. Урывки возникали сами по себе, насуперок логичной последовательности подеи, ей нияк не удавалось подначалить их своей воле и упорядковать. У этой урывки часто уклинивался день смерти ее мужа Фанаша. Суседка Кациянка пораила ей перебраться с вёски у город до родных. И она так и зробила. Але куды съедешь от одиноты? Двое детдомовских подростков схилилися над географічным атласом і былі так захоплены своим тайным намером, что не одразу зауважили появление третьего. Понуры и неяк маукливо затяты, паустав перед ими маленький мужчина. Тебе чего тут? Ну чего? Торопился. Бежи, бежи, бежи гуляй, малявка. Ну-ну, худшей. Кому сказали? Я ведаю, про что вы тут говорите. Ух ты, давай, давай, не затемняй. Гуляй. Я чу. Что ты чу? Усё, что вы говорили. Ночью, коли были у спальни, не спал, а чу. Это тебе приснилось, а? Твоя а вовсе не я. Вы говорили, что вы и зараз об этом говорите. Разглядайте карту. Ну, про что? Про что мы говорили? Что вы отсюда потечете. Мы? Так, вы. Слухай, а ты часом не того? Не, я чу. Летось вы так само утекали, а ты, Тони, уже три раза утекал. Чешу. Теперь вы снова. Чекай, чего ты горлопанишь? Чего? Чего тебе от нас треба? Каб вы меня взяли с собой. Каб взяли с собою. Каб взяли. Поехали. Некая погоня. Ну, что мой вазончик? Даремно я ставила тебе на прикметное место. Никто не зауважил, что ты народил белую кветку. Сдается, они не зауважают, что детей у них нема. Фанаш мел рацию. Я возьму хлопчика. И она думала об махчимости, невыказно прыгожей, але тепер, после смерти Фанаша, худшей за все неожыццявимой, про тую фату Маргану, якая зникла, ледь только до ее протягнешь руку, и якая одна только и могла дать ее будучине мету и кирунок. И теперь, знаходившись у городе, Квета боялась, что як только яна кончаткова отважится, ей скажут: «Шкода, милая, але гэта теперь, на жаль, немагчыма». И раптом здарыўся цуд. За один день, навод за некалькі коротеньких годин, фата Маргана перестала быть мроевым, а стала самой, что ни на есть, живой реальностью. І хвалюйся, зараз убачиш. А ось тут, у гэту весніцу, гэты кветнік, і, як кажуть, кидай серце цераз агарожу і скачи за ім. А на што? Треба скакать цераз агарожу. Я зараз затамкну двері, а скачи цераз агарожу, гэта означає, починай нове життё. Что ты спынился ли порога? Проходь, проходь. Бачишь наш покойчик? Угу. На твоих тут, ведомо, тесновато, але уже остатние дни як-небудь проживем, так? Так. А як надойдусь каникулы, сядем на поезд и поедем. До дому, до нас у вёску. Згоден? Не ведаю. Ой, там прыгожа. Вось почакаю, бачыш сам. Там тебе сподобается. У полі так пахнуть травы. По площі бяжить ручей. А ля школы велізарные ліпы. Як зацвітуть такий водор на всю вёску. А бярозы там ёсць? Бярозы? Бярозы. На жаль, бяроз нема. Затое там у тебе будзе свой пакойчык, будзеш гуляць в садзе. Захочаш грушу ці яблык, пойдзеш і сарвеш прама з галінкі. Ну... Як, добре буде? Угу. Там буде добре нам. Я буду варити, їсти, митися, рвати тобі шкарпетки. А завтра поїдемо разом у город, як прийдеш зі школи, і усього тобі накупляємо. Хто гэта? Ти такі годинники ще не бачив? Ні, ніколи. Это наш, з дому. Я взяла з собою, каб там з ним чого не здарылася. Смешные. Гэты гадзіннік асаблівы. Памяць па мужу. Памёр ён. Гадзіннік гэты вельмі любіў, разумееш? Паглядзі. Гэта ён на фотографіі. Бачыш? Угу. Чакай, я ўжо давно думала. Тут у мене нешта для цябе ёсць. Ну, ось. Разгарні гэты пакунак. Кобики. Ну так. И какие прихожие, погляди, кольки всего можно с них скласти. А? Да это что? Для маленьких. Для маленьких? А лишь ты же есть маленький хлопчик. Ян на Фантомаса подобный. Хто? Дядька гэты на фотографії. Муж. Thank you. сидела, затаившись на стареньком стуле, и слухала удары уласного сердца и солодкий гук дыхания дитяти. Только совсем упевнившись, что его не разбудить, устала. Вышевши тихенько за двери, сошла по лестнице и постукала до их. Выходь. А, Квет. А что это ты не выходишь без стука? Думала, может, спите. У вас так тихо. Навод телевизор не играет. Хочешь, я могу включить? Не-не-не-не-не-не-не. И я пришла вам сказать одну речь. Як вы поглядите? Что, коли б я узяла дитя? Дитя? Так. Какое дитя? Ну, сироту, у якого нікого нема. А где ты его взяла? У дитячем доме. Мы говорили об этом с Фанашем. Говорили, что возьмем, раз нема своих. Хотели их это зробить. Я его буду чекать, покуль он будет у школе. Будем с ним робить уроки, сушить сено, ходить в магазин. Ты як лічишь, брат? Где мои сигареты? Так. Однак, а лишь тебе придется идти працавать. На удовольную пенсию дитя не вельми прокормишь. А что ж, и пойду. Обовязково пойду. Все життё працавала, ну чего ж мне не пойти? Было б для кого? Это треба еще грунтовно обдумать, все взважить. А что тут обдумывать? Алеш, ты теперь совсем одна. Як раз тому, что одна. Разумеешь, тут питание у тым, накольки правильно ты себе это уявляешь. Я у таких речах особливо не знался, але... Але что? Разумеешь, у дитячих домах бывает далеко не лепший вариант детей. С ними возникают разные проблемы. Мы часто читаем про это в газетах. Проблемы? Так же у них и вся справа. Каб у человека были проблемы, труботы, каб яны были такие, дзеля яких варто жить. Ну, нехай, нехай. И все ж, Квета, ты это в целом себе не уявляешь. Тебе только сдается, что все будет судовно. А гэтые дети уже все это и сербанули в житті. И у большинства ничего доброго. И что такое дитя на своей шкуре зведало, то и у им и засталось. То и оно и унесе у себе. Хочешь я на того, те не хочешь. Уверена ты, что за все ты будешь ведать, як себе поводить? По-моему, главное, каб человек хотел любить кого-нибудь по-соправдному. Ну, як ведаешь. А коли б я решилася, коли б оформила, могла б я пробыть у вас разом с ним еще трохи, покуль не скончится в учебу у школе? Можно, правда, Карл? Ну, нехай. Ты только не спешайся, обдумай все, як след. Дякую. Дякую вам. Я уже все обдумала. Ходим со мною наверх. Только тихенько я вам покажу. Что покажешь? Своего сыночка. Thank you. Може, якраз у гардеробі тое, що мені треба? Обшукаємо, поки Яна на кухні. Сонечка. Нічого. Пусте. У кишенях перша. А може, під білізний? Ага. Що за книжечка? Ощадная книжка, державный ощад касы. Сдается, я найди. Ну что ж, головное разведано. Так, Якубочек, еще я тебе добавлю. Сгоден? Не треба. Ну, выписок. Выпей, выпей. Ну, ну ось. Смачно? Угу. Ну, ось и добро. Як было у школе? Нормально. Тебе выкликали? Так. И ты ведал урок? Так, я пойду на волю. Якубочек, ты ж только что пришел. Посиди хвилинку. Одразу после обеда шкодно бегать и скакать. Посиди. Я не буду скакать. Посиди хвилинку. Нам же треба поговорить. Об чем? Ну, это все ровно. Не важно об чем. Своим людям заусёды есть про что поговорить. Ну, что рапили, что было за день. Ну, не пужайся. Ну, что ты так отхиснулся? А я вот ходила за покупками. Сготовала обед, думала про тебе. И что ты робишь? Ты ж там у школе так само вспоминал. Про что? Ну, ну, про меня. Не. Не? Не, в школе треба сочить. А у перепынок не вспоминал? У перепынок мы там горлопаним. Ну, дай мне свою руку. Не бойся. А я не боюсь. Я не хочу. Я ж тебя люблю, Якубик. Нам же разом будет лепш. Ну, подойди до меня. Якубочка. Якубочка! Не чапайте! Я не хочу! Не чапайте! Вы все такие! Говорите, что любите, а ничего это неправда! Вы все такие! Маните! Все обманываете! Я не... Я правду... Я не ведаю, як тебе сказать это. Лепш за все, коли у тебя есть собака. Милая Кацаянка, поведомляю, что живая и здоровая, чего и вам жадаю. Вось послухалася я вас, и теперь у городе. Шкода, что не могу побегчи до вас и рассказать, тому и пишу вам. Я усе помню ваши парады на кон дом отпочинку ти курорта. Так усе думаю, чтоб я робила там. И ти в этом счастье, что треба человеку, каб ён мог быть счастливым. Что есть такое для усіх одно? Хоть кожный разумеет свое счастье по-своему. Счастье — это коли тое, что у тебе закладено, не пропаде марно, и можно гэтым с кимсти поделиться. И нехто есть, кто гэтага варты. Коли той агенчик, який у тебе теплится, гарыць не просто так, а потребен, каб нехто коли его погрелся. Счастье, коли без тебе другие не может обыстись. Милая Кацаянка, у меня сынок, и он с дитячего дома. Вельми прошу домовиться за техником, каб мне с липени выходить на працу у коровник. Коли не, то нехай возьмуть у полеводства. Але лепш было б у коровник. Ваша Квета. Покажи, я куп, я еще одну книжку. Ну, трамай. Ну, кольки там? Шакай. Так, 1860. О, ну что ж, куда их ходить? Коли мы отправляемся. Ты, покуль, сбирай свои манатки, шпингалет. Ого, погляди, Тони, кольки она ему всего накупляла. Ух ты, братка. Фриган. Да чего ж яна об ім клапотіцца? Куртка, джинсы, футболка. Гэта ж бы я не адмовіўся. Чакай, а? Так калі ўсё-ткі мы? Так адразу нельга. Гэта яшчэ трэба ўстанавіць. Зразумеў? Угу. Нехта ідзе. Гэта яна? Якуб? Яна. Братскі, як жа цяпер адсюль выйсці? Нармальна. На, Якуб, паклади яшчэ адну кніжку. Як спатрэбіцца, дадзім сігнал. Ясна? Ясно. Давай куляйся през окно. Бувай, сибирский ледовик, аматор берет. Бувайте, и как только худшей мы, не могу я долго чакать. Ну, вот, Яковочка, я и пришла. Ты не сумовал тут? Не. Сумовал. Неправда. Я ж ведаю, что сумовал. Тебе тут и погулять не было уж что. А ведаешь, я тебе куплю какую-нибудь добрую цацку. Я ничего не хочу. У каждого повинны быть несколько таких речей, которые ему подобаются. У дитячем доме у вас же были цацки? Были. Ну, вось бачишь. І ніводне тобі не подобалося? Ні. Ну, був один Мировецький там, на батарейці. Він сюди їхав, куди? Не накеруєш, а? Зверху була ракета, і вона стріляла. Тільки великі хлопці ніколи нам його не давали. І вони тебе там кривдили? Ти мій маленький. Ніякий я не ваш. Ні. Ні. А чий же тоді? Нічий. Свой. Что, уроки подрыхтовал? Угу. Ну, давай поглядим. Те нема у нас там помылок. Так. Сдается, все в порядку. Ты малайчина. Малайчина. А тепер ще вірш. Я його ведаю. Ми читали у класі, я його запомнив. Бач ти. Правда? Хочете, на пам'ять прочитаю. Йозеф Вацлав Сладок моєї маті. Мілая мама, голубка сівая, шаротка дітей твоїх в небі лятає. Усе в польоті, усе твої діти і мчаться к тобі найліпший у світі. Ось які ти. Під крилами маті і в бору спокой. Син, голубок твой, завсюди з тобою. Якубочка, родне, ходи до мене. Якубочка. Якубочка. Не треба. Не треба. Я пішов на вулицю. Чому? Я тебе чим-небудь покрутила? Ні. Так чому ж? Чому ж ти со мною так? Феда, ты что так задумалась? Со мной может быть? Не, Квета, нечто есть. Ну, в чем справа, Квета? Бескорыстный человек. Ни до чего не статная. Как это так? Чому? Ему со мной недобро. Я не могу до його докрануться. Я для його увесь час тільки чужий чоловік. А йому ж він гэтага і не варты. Калі так, то ён просто ненармальны. Таму што ён якраз наадварот больш за ўсё павінен імкнуцца да кантакта. Ён тады явна дэфектыўны, недаразвіты. Магчыма, зусім не здольны да кантакту з людзьмі. Я ж табе казаў, такія рэчы трэба спярша добра абдумаць. Што мне рабіць? Парайць. Што рабіць? Цяжка сказаць. Увогуле ж ёсць адно выйсце. Якое? Табе пра яго таксама гаварылі. Што ж гэта за выйсце? Калі справа не ладзіцца, можна такое дзіця вярнуць у дзіцячы дом. Вярнуць? Ну так. Вярнуць? Так як же гэта? Вярнуць чалавека, нібы ён гліняны гаршчок. А хіба гэты хлопчык куплены тавар, які можна вярнуць? Возьміце, ось мне гэты гатунак не прыглянуўся, другое нешта падбярыце. Так мне сказалі, Кветы. Сказалі. Сказалі. Вы лепш скажыце. Скажыце, колькі каштуе танк? Яна падарыла мне альбом. Ну што, намаляваць? Ну, намалюю хатінку. Вясковую хатінку. Так. Цяпер прымалюем гарожу. Скачыце раз гарожу. Малюю прыгожую бярозу. Чо, деньёр? Ну што робіш? Малюю. Малюеш? Так. Згортуй свае малюнкі і давай, пакуйся. Ужо? Усё ў поўнай гатоўнасці. У чацвер альбо ў пятніцу мы прыедзем па шчадную кніжку, так што сядзі дома. Трэба грошы зняць перад самым стартам, каб яна выпадкова не спалохалася. Зразумеў? Ну, значыць, усё ясна. Сядзі дома. Падрабязныя інструкцыі атрымаеш. Бывай. Бывай. Побуде, малечко. Ну что? Что? Займемся танком, проверим ракетную установку. Натискаем кнопку. Так. Опа! Установка с ракетой узнимается. Ух ты! Ракета пошла! И она опустилась на годинник. Ай, ну будем. Словничко, словничко, побуди молочко. А теперь возьмемся за альбом. На перших сторонках намаляваны Сібір з ракой, лесам і я. Я нашу вярвенні, каб збудаваць домік. Со мною вялікі сабака і некалькі бяроз. Але які ж будзе апошні малюнак? Няхай будзе вясковая хатінка за гарожай. І няхай ля яе растуць дзве. Не. Тры бярозы. Thank you. Ён ускочыў на ногі, падсунуў стул да сцяны, паставіў на яго другі і ўзабраўся наверх. Каб дацягнуцца да шчытка і зняць адтуль ракету, прыйшлося стаць на дыбачкі. Верхні стул захістаўся, і Якуб паляцеў на падлогу, пацягнуўшы за сабою гадзіннік, памяць мужа Кветы і партрэт Фанаша. Усё гэта разбілася. Я не знарок гэта зрабіла. Я не знарок. Я не хацеў. А пазней касагоры стануць жоўтымі, бурымі, пачнуць капаць бульбу. И мы с тобою посадим ли огорожек, молоденькие берозы. А после завыют ветры, нагоне темных и мохнатых хмар, полюют дожди. А зимой много там снегу. Ой, что ты! Навалом до половы окон бывает насыплю. А санки? Катаются там дети на санках. А як же, абавязкова, якраз за нашим домом нават спаборніцтвы праводзіць. А ўжо ў канцы зімы якая там паціха. Сыходзіцца ўся вёска, мужчыны кім толькі не апранаюцца, з'язджаюць з гары на санках, на адной лыжні, а той на дзіравым тасе. Зіма ў нас цудоўная, усюды бела, правады ў шыранём срэбры, а паветра лёгкае. Вось толькі з пакупкамі часам бываюць цяжкасці. Адзін раз я не ўзапасіла прадуктаў, пачалася мяцеліца. 3 дні потым не ездзілі аўтобусы, такі намяло сумёты, і мне давялося па іх крочыць. Куды? У суседнюю вёску. У нас нема магазина, и хоть недалеко, всего 4 километры, але по таким снезе это нелегко. И вы пошли одны? Одна. А что ж было робить? А я вас не пустил бы. Да як же не пустить? Фана ж тады лежал, хворил грипом. Треба ж было с чего-нибудь варить обед. Не, не пустил бы. Альбо пайшоў бы так сама. Праўда? Угу. О! Прыйшоў нехта. Мабыць, у нашых ёсць ключ. Трэба ісці ўніз. Пайду. Сеньор. Ну, что еще? В чем справа? Где книжка? Ощадная книжка. Ну, ведомо. Ну, шавялися. Ну, что ты глядишь? Так это вы у Низи звонили. Ну, а кто же еще? Каб ей выманить. Зразумел? Так что давай, худшей книжку сюда. Нам еще треба у ощадкасу. Я... Ну что еще? Я вам... Я ей не дам. Что? Не даси? Так, не дам. Чого ты придурваешься? Мы ночью утекаем. Сегодня ночью, зрозумел? Так не тяни, ну, пасуй ее сюда. Не трогай. Не отчиняй шафу. Ну, братки, ну я с хвосту съехал. Ну, ты ж для книжки до этой бабки пошел. Ты ж у Сибирь хотел, выховывать овчарок, берез хотел. Иди отгэтуль. Ну, не придурвайся, сосунок, ну. Иди отгэтуль. Иди, ну, кажу. Братки, ты ёнчок, ну ты. Я клубик. Якубик! Коли так, мы не возьмем тебя. Иди отгэтуль. Ну что ж, я пойду, а ли ты запомнишь фрыху? Иди. Ну, иди. Якуб, ходи сюда. Чего? Да тебе тут товарищ пришел. Якуб пошел вниз. Як только он зачинил двери, у окне з'явился фрыга. Ён просунул голову у фортку, отвел шпингалет, отчинил раму и спрыгнул на подлогу. Теперь ты плачешь, Квета. А я попереджу. Тебе нечто сдавалось, а ли теперь все высветлилось и кончатково? Не-не. Я не могу. Доволи, доволи подманывать самую себе. И он ничего до тебя не отчувал, николи. Часом хитрый, шукал до тебя подыход. И ты на это клюнула. Але николи он до тебя ничего не отчувал. На кун гэтага нема ніяких сумнений. Смешно и думать. Калі б я потребовал одразу, тебе гэта зламало б. Цяпер же все ровно. Хирургичный акт. Покончить з усім раз и назавсёды. И чем худшей, тем лепш. Другой махчимости не існуе. Але, як же это? Як же это? Кветочка, у тым, что на мёртвый твой провалился, не твоя вина, Квет. Ты зрабіла усё, что змогла, и никто не отважится попракнуть тебе. Яны зрабили помылку. Яны повинны давать людям таких детей, якія деталёва проверены и заслуговывают. Заслуговывают усыновление, а не кого попало. Не товар. Не товар. Дитя. Человек. И я. Я так само зрабил помылку. С самого початку этой истории. Да, я повинен был спынить тебе. Ну, ты этого не вернешь. Але, коли я не спынил тебя на початку, то уже ураз перерву это теперь. Не хвалюсь, с ими я все уладкую. И с дитячим домом так само. Я им последовательно растлумачу все. Алло, Вацик Клем? Не хвалюйтесь, я крышку спазнюсь. А треба уладить невеликие семейные неполадки. Тримайте на поготове раствор и ванную. Мы еще сегодня наробим стандартных статуй и статуэток. Кольки треба заказчику. А, провитание. Алло, а это ты, дорогая? Забежи в аптеку и купи снотворное и супокоивающее. Что? Ну, для Кветы. Да и все то же глупство. У меня нема часу тлумачить, покуль. Так, Квета, зараз я заеду по его в школу и возьму куда-нибудь пообедать. А ты, покуль сбери его и речи. Ну, я поспешаюсь. Карл? Что еще? Я... Что, коли почекать? Почекать? Ага. Може... Але чего у вас начекать? И на что? И деля чего? Цяпер, мілая моя, чакаць няма чаго. Цяпер трэба дзейнічаць, Кветы, дзейнічаць. Анучка, хадзі сюды. Занімай сваю сумку і садзіся. Так. Ну, глядзі мне ў вочы. Прызнавайся, на што табе патрэбны былі тыя грошы? Грошы? Ну, на што яны табе спатрэбіліся? Якія грошы? А, ты нічога не ведаеш. Не ведаю. Ну, зразумела. Заўсёды лаўчэй будзе нічога не ведаць, ці не праўда? Але, дудкі, гэта табе не дапаможа. Мы ведаем усё. Усё? Так, так. А вы аб чым? На башчаднай кніжцы. Але ж я... Вы думаеце, што я... А я і... Не браў, так? Не... Я... Ну, працягвай, а я паслухаю. Я хацеў... Я не ведаў, я спярша думаў. Я гэтага не рабіў. Кажу вам, я гэтага не рабіў. Хоць бы ты быў мужчынам і не ілгаў. Я не ілгу. Чэснае слова. Чэснае слова? Ну, тады паслухай. Учора вечарам... У ашчадкасу прыйшлі двое непаўналетніх і хацелі забраць з кніжкі грошы. Міліцыя іх затрымала. І ведаеш, што яны сказалі? Што гэту кніжку даў ім ты. Кветіну кніжку аддаў ім ты. І змова была з самага пачатку. І яна? Яна таксама думае? Што думае? Што гэта... Што гэта я зрабіў? Кветы? Яна. Ну ты дзівак. Нібыта можна думаць інакш. Сидела яна на обшарпанном стуле, але ўжо не плакала. Устала, подышла до шафы, достала ёмістую гаспадарчую сумку и пачала укладывать речи Якуба. А унізе брат протягваў размову с хлопчыком. Ну як, надумаў отказывать? Что ты хотел купить? Велосипед, транзистор? А может, магнитофон? Ну? Ну, что ты хотел купить? Магнитофон, так? А-а-а. Я трапил самое-самое. Что ты хотел купить? Палову замка Карлштайна. Як ты размовляешь со мной? А вы же ведаете все. Вы все разумеете. Чего ж тогда пытаете, коли вы сами ведаете все? Вы все ведаете. Кось як. Ты еще дозволяешь себе и нахабство. Ось он. Товарищи соседи, я вас категорично попереджваю, каб вы приструнили вашего хлопца, бо далей уже немагчыма. Я долго молчала, ничего не хотела говорить. Калі мы цяпер суседзі, на што псаваць сабе нервы, праўда? Толькі далей працягвацца так не можа. Божа, на як успомню, да чаго ж тут было ціха і спакойна. А цяпер його трэба... Што ён зрабіў? А, што зрабіў? Разламаў усю агарожу. Усю клумбу мне стапталі. Ён і яго сябры. Толькі шныраюць тут. Боже, няма спакою. Лезуць цераз агарожу, а потым да вас, на страху хлява, адтуль, праз вакно. Гэта па-вашаму парадак? Вы ведаете, что он мне сказал, а? Маленький, маленький, а что он себе дозволяет? Не, вы ведаете, что он сказал? Что я только и шпионю за вашей невесткой, что я наробить. Господи, это я шпионю. А ведаете, как он меня называет? Фантомаска. Фантомаска. И она зачинила за собою двери и пошла униз. Оттуль долетал вискливый жаночий голос. И она и шла униз и уже не плакала. Теперь треба было дейничать. У гэтым брат меў рацию. Теперь треба было зрабить тое, одиное, что заставалось. Як успомню, да чаго ж тут было ціха і спакойна. А цяпер... Калі вам нанесены матэрыяльны урон, мы заплацім. Што датычыцца спакою, то Якуб адсюль скоро паедзе. Паедзе. Так, паедзе. Паедзе. А гэта назусім? Назусім? Назусім. Так, назусім, калі захоча. Са мной разам, к нам дадому. Квета. Што, Карл? Божух на мой, ён же цябе абакраў. Не. Але ж гэта ёсць у пратаколе. Тыя двое пацвердзілі. Ілгалі яны. Ну як гэта ілгалі? Ён перада мной сам толькі што амаль прызнаўся. А гэта не ён. Я ведаю, што не ён. А калі б нават так? Ці ў гэтым справа? Што гэта для мяне змяняе? Паедзеш са мною, Якубік? Я... Ну, Але ж гэта ж урэшце рэшт. Без глуздзіца. Ведаеш, як кажуць, скачы. Скачы, а куды? Цераз агарожу. Аб чым ты, Квета, за якую агарожу? Яна не растлумачыла, падышла да Якуба, палажыла руку яму на плячо. Подкинеш нас на вокзал, Карл. Мы заплутим. Заловка, выканаўшы мноства даручэнняў мужа і захапіўшы ў аптэцы парашкі для заспакаення, прыехала дадому і паспяшалася наверх да Кветы. Нікога няма. Яна падышла да стала, на якім ляжаў забыты Якубам альбом, разгарнула яго і ўбачыла вясковы домік, ля якога з'язджалі з пагорка некалькі санак, перапоўненых дзецьмі. Хлынуўшы вады, Залоўка перавярнула апошнюю старонку. Там была намалявана дарога, якая вяла да нізенькага доміка. Па ёй каля бяроз ішлі дзве фігуркі, вялікай жанчыны і маленькай хлопчыка. Яны былі нагружаны рэчамі і трымаліся за рукі.